just lie there and I die there. Ну что все-таки делать человеку, если секс как-то ушел, ну, закончился сексуальный возраст, например, или по каким-то другим причинам? Мы с вами говорили одну передачу назад о сублимации, фрейдовском понятии, которое, собственно говоря, утверждает, человеку необходимо научиться возгонке своей половой энергии. Нужно научиться преобразовывать ее во что-то творческое. А то, как в нашей первой песне вместо творческого останется одна тоска о сексе. Или я так, по крайней мере, это слышу. Хочется мне сказать, что на самом деле вопрос, который я предлагаю обсудить и в передаче первой о сублимации, и в этой передаче, это ваше мнение, дорогие радиослушатели, о том, что же такое человек? В чем смысл его жизни? Это же главная тема программы «Серебряные нити». С точки зрения Фрейда, смысл человеческой жизни сводится к удовлетворенности. К счастью, а идеальную модель удовлетворенности дает половой акт. И для Фрейда это конкретно, прямо и непосредственно означало только одно. Нету этой модели, нету сексуальной удовлетворенности, нет и не может быть человеческого счастья. И наша предыдущая передача, между прочим, по крайней мере, звонки в нее радиослушателей, если вы помните, эту мысль полностью подтвердила. Ну, звонила дама, помните, ей за 60, она влюблена в 20-летнего юношу и счастлива. Я совершенно не хочу как-то оценивать, хорошо это или плохо. Она счастлива? Ну, конечно, это хорошо. Однако, в общем, не всем так везет. Правда? А с точки зрения Фрейда, собственно говоря, ну, конечно, он никогда в жизни так не писал. Это я пытаюсь по-своему это все упрощая пересказывать, а упрощая всегда опошляешь. Но, тем не менее, для него все творчество, все прекрасные картины, все молитвы, все общение с Богом сводится только к одному. Это своеобразная подмена сексуального инстинкта. Смысл человеческой жизни сводится точно так же, как и у животных, к размножению, к продолжению рода, величайшее счастье, которое человек может пережить. Это счастье сексуальное. Все остальное только подмена. В общем, наверное, в истории философии не было других мыслителей, которые так бы боролись с этой точки зрения, как мыслители русские, в том числе русская религиозная философия. Но вот с тех времен, когда был отправлен вон из РСФСР философский пароход, мы как-то очень отдалились от творчества. И на самом деле, по-моему, как-то стали тихо считать, что действительно половой инстинкт и есть главное в человеческой жизни. Угасает половой инстинкт, угасает и жизнь. Не имеют мужчины сексуального удовлетворения, не имеют и в жизни успеха. А вы как думаете, это так или не так? Это ведь один из главных стержневых вопросов жизни человеческой. Мы живем только ради того, чтобы слиться в постели в единое целое и пережить оргазм, а все остальное лишь жалкое подобие, лишь подражание этому, этой величайшей цели человеческой жизни. Или все-таки мы живем для чего-то еще, важного и главного, и если да, то для чего? Ведь это вопрос о том, что нами движет. Это он скрывается за знакомыми и часто используемыми психологическими терминами. Ну вот и давайте попробуем обсудить этот вопрос вместе. Ну, по крайней мере, здесь, в программе «Серебряные нити», в сегодняшней передаче по постоянному телефону наших прямых эфиров. 495-956-1514. Этот телефон, извините, что я даю его поздно. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – прямой телефон нашего эфира, по которому мы с вами сегодня можем поговорить о том, что такое сублимация и только ли стремление к половой любви определяет, создает жизнь человеческую. Единственная ли это энергия, которая движет нашей душой? 495-956-1514. Ну, а в музыкальных паузах у нас, как всегда, и как и в прошлой программе о сублимации, ну, давайте скажем так, воспоминания, ностальгия почему-то давно прошедшему и утраченному. Moment I fall in love. Серебряные нити. Даже музыка у нас ставит все тот же вечный вопрос. Любовь и секс – это одно и то же? Или в этом есть что-то, давайте скажем так, прямо противоположное? Между прочим, Владимир Соловьев, наш... Ну, один из первых наших великих философов и один из великих русских поэтов, когда описывал божественный акт творения, по-моему, первым в русской литературе пользовался именно эротическими образами. То есть, как сказал бы Фрейд, это он сублимирует. Свет из тьмы над темной глыбой вознестися не могли бы лики роз твоих, если б в сумрачное лоно не впивался погруженный темный корень их. Есть замечательная книжка Николая Николаевича Евреинова. Это наш, ну, в общем... Это такая культурная фигура, познакомиться с которой я вам настоятельно рекомендую, если вы ее не знаете. Театральный режиссер, писатель, эссеист, психоаналитик, ну, очень своеобразный. Во всяком случае, сегодня назвали бы его, наверное, психологом. Он выпустил в 1922 году замечательную книжку, которая называется «Оригинал о портретистах». И он пишет в этой книжке, что, рассматривая в приятных сумерках подаренные ему друзьями его собственные портреты, он вдруг понял, что перед ним не столько изображение его лица в разных ролях, сколько портреты авторов полотен. Так сказать, это одновременно и портрет, и автопортрет. Они, конечно, все приведены в книжке. Николай Евреинов сопроводил все эти портреты краткими словесными зарисовками каждого из портретистов и сделал это блестяще. А сделал он вот такой выход. Когда человек-художник рисует портрет, это продукт духовного коитуса, оригинала и портретиста. Вот такое духовное слияние во взаимопонимании возможно, но все равно по ощущениям своим передает все тот же коитус. Ну, конечно, тогда вся отечественная психология вступала в пору мощного влияния Фрейда. Надо сказать, что пора эта закончилась довольно быстро. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте. Конечно, Фрейд придумывал довольно интересные сказки, но похожие вещи мы встречаем у народов Тихоокеанских островов, у многих других народов. И, соответственно, если мы посмотрим более современные взгляды на жизнь, то мы увидим, что инстинкты бывают не только половыми, но у человека присутствует инстинкт, допустим, поедания пищи, инстинкт питья воды. И то же самое мы увидим у наших братьев. Соответственно, все, стоп, извините, Владимир Алексеевич, извините. Я просто... Ну, не все же наши слушатели владеют психоанализом. Я в данном случае просто поясню, что имел в виду Фрейд. Дело все в том, что биологические инстинкты, конечно, существуют. Но все они как бы подчинены все той же самой модели либидо у Фрейда. То есть мы, конечно, можем пить, но удовлетворенность или счастье от того, что мы добыли воду, мы испытываем тогда, когда мы переживаем жажду и напряженно ищем воду. И вот когда напряженный поиск, как поиск партнера, заканчивается добыванием воды, мы испытываем удовлетворение. А человек стремится к удовлетворению. То есть вот та самая модель счастья или та самая модель удовлетворения того или иного инстинкта, понятно, что биологические инстинкты существуют, она основана вот только на этой модели полового влечения и оргазма. Вот, Владимир Алексеевич, вы здесь еще? Да, то есть правильно. Для него это было несомненно. Он не отрицал то, что у человека случается голод. Понимаете? Да, ну вот, но вот когда... я не договорил немножечко. Вот. Я как раз это и хотел подчеркнуть, что для него это было несомненно. И он пытался все свести к одному. Точно так же, как раньше в других науках искали философский камень, пытаясь свести все к одному, не понимая, что законы разные. И только когда мы будем разбирать реальные, настоящие законы и выделять их, отделять их от других, а не сводить все к единому, к чему-то, мы сделаем из психологии науку. И, соответственно, теория деятельности, которую некоторые современные психологи ругают Леонтьева, она гораздо ближе отражала чисто психологические моменты, чем все эти фрейдовские сказки. Хотя, конечно, можно на эту тему поспорить. Я не хочу сказать, что это все однозначно и прочее, потому что в психологии очень много неизвестного. Но нельзя, просто взяв сказку с потолка, как это сделал Фрейд, сведя все к одному инстинкту, пытается, соответственно, сказать, что все так и есть. Ну, на самом деле, спасибо большое, Владимир Алексеевич. Не, я с вами согласен, и, между прочим, психологию деятельности я совсем, я с большим уважением отношусь к Леонтьеву. Мне хочется сказать, что просто в итоге это точно такая же сказка, потому что не очень понятно, откуда же берется энергия и мотив для деятельности? И Фрейд сказал бы, что мужчины и женщины занимаются разными видами деятельности для того, чтобы получить удовлетворяющего их партнера. Точка. Это ведет их к успехам в деятельности. И самое что поразительное, что это ведь и есть главный вопрос. Вот очень правильно, Владимир Алексеевич, ну, не противопоставил, но сравнил психологию деятельности Леонтьева и теорию сублимации Фрейда по той простой причине, что в этом есть главный вопрос. Леонтьев не мог на него ответить с точки зрения еще одной сказки и сказать, что Бог создал человека для деятельности, для преображения мира, для творения своей вселенной, как потом скажет Бердяев, для повторения деяния Божьего. Советский психолог Леонтьев такого сказать не мог. И тогда, в общем, непонятно самое главное – причина деятельности. Ну, нафига человеку действовать, менять мир, проявлять активность, если где-нибудь в тропическом раю фрукты сами падают в рот. Ну, я очень грубо сейчас, конечно, пытаюсь задать этот вопрос. Но, в общем, тем не менее, этот же вопрос центральный. Что же все-таки ведет человека? Здравствуйте, Аркадий. Добрый вечер. Я, наверное, выступлю на стороне теории деятельности и попробую ответить на вопрос, что человеком движет. Давайте. Ну, просто энергетический потенциал, ведь как известно, что все вокруг, ну, то есть материя, это же является энергией, и вот этот вот избыточный энергетический потенциал и движет человеком. То есть, в общем, деятельность – это некая случайная упорядоченность броуновского движения. И обезьяна, если очень долго будет бросать случайно краску на холст, то она все равно нарисует про то, как казаки пишут письмо турецкому султану. Да, что-то такое. Ну, наверное, да. Ну, просто отличие человека от обезьяны в том, что он осознанно может направлять свою энергию, свою деятельность. Так вот в этом же весь и вопрос. А откуда берется энергия осознания? Она же, внимание. Почему человек направляет внимание на деятельность, а не на плоды, которые падают сами в рот? Вы знаете антропологическую, я сейчас не буду ее воспроизводить, но знаете антропологическую теорию, что на самом деле человек мог выжить только... Это, конечно, маргинальная антропология. Я имею в виду древнего, первобытного человека, что он мог выжить только в условиях трупоедения. Да, мы же трупоеды, то есть вот человек выжил, голая обезьяна выжила только потому, что на самом деле она была сродни грифу, потому что питалась падалью. И там ничего не надо было делать, там не нужна была никакая деятельность. Нужно было дождаться, пока хищники съедят, и за ними доесть. А все остальное – это извращение, наоборот. Любое проявление активности. Забыл, слушайте, вылетела у меня из головы фамилия автора теории. Ну, ладно, неважно. Нет? И если это так, то тогда деятельность опять нуждается в какой-то... Если деятельность – это извращение, то она нуждается в какой-то своей сублимации, по всей видимости, в возгонке этой энергии. Потому что, собственно говоря, ведь речь идет у Фрейда не о природе деятельности, а о природе сознания. Что заставляет сознание светиться и обретать ту самую свободу? И почему сегодня эта свобода вдруг оказывается паразитизмом? Разве нет? Ну, лежат наши детишки на диванах и ждут, пока им в рот какая-нибудь груша упадет. Лучше густо намазанная икрой и компьютерными играми, там, чтобы чип туда был еще вставлен. Ну, что-то вроде. А Леонтьев говорит, деятельность нужна человеку. А фиг, целое поколение бежит от деятельности бегом, черт знает куда, в пьянство, в наркотики, вы оглянитесь. Вопрос направления деятельности, вопрос направления своей энергии, своего потенциала. Кто-то его направляет в наркотики, кто-то в секс, кто-то... Ну, понимаете, какая штука? Называть, ну, например, наркотики деятельностью, и особенно мотивировкой деятельности, или, скажем, запой. Вот пьянство – это попытка выключить сознание, выключить нафиг этот прожектор, который мешает. Какая деятельность? Для меня любая деятельность – это развитие, да, и ты... Ну, понимаете, это... какая штука? Это же не деятельность, это активность. А в чем разница? В огромном, потому что деятельность, она должна что-то менять и преображать. Она... Ну, человек, лежащий на диване, он же тоже активный или деятельный, он просто преображает свой внутренний мир. Можно сказать, что он накапливает свою активность, потенциальную энергию, но проблема заключается, как встанет потом, но проблема заключается в том, что лежать просто так на диване невозможно, и это психология деятельности. При этом обязательно надо чем-то выключить свое сознание, снотворным, наркотиком, водкой, потому что это невозможно. Ну, мы немного отвлеклись от темы разговора, мы же про... Сублимацию. Сублимация, коитус и все такое... Да. Я просто считаю, Фрейд в моем лице ответил бы очень просто. Лежит молодой оболтус на диване и не хочет ничего делать. О чем он мечтает? Чем заполнена активность его сознания? Я абсолютно уверен, что у него заполнены его мыслительные процессы, его, ну, то есть поток сознания неостановимый, все равно он о чем-то думает, мечтает. О чем? Ну, у каждого это индивидуально, надо подходить и спрашивать. Да и вы знаете, в общем, много поколений психологов подходило и спрашивало. Выясняется, что мечтает он о женщинах. Это вот как бы даже вот не надо размышлять об этом. Если он о чем и не мечтает, то это как он работать пойдет. Вот об этом он точно не мечтает, я отвечаю. И получается, что спонтанная энергия сознания направлена на секс. Ну, возрастной, мне кажется, что с возрастом как бы цели и приоритеты меняются. На диване? Нет, не меняются. Потому что нет деятельности и нет повода расти и меняться. Вот, вы знаете, мне пишут из студии, из нашей дамы, режиссеры, редакторы, что мечтают об этом не только юноши. Представляете? Я не знал. Ну, может быть, диван располагает к таким мыслям. Ну, просто я и вообще, вот смотрите. Вернуться к... Смотрите, у меня какие есть сведения. Тренинг-центр у нас есть, оказывается. Люди, у нас есть тренинг-центр секс-РФ. Кто сказал, что нету у нас этого тренингового центра? Вот. Так вот, он провел исследование в этом году, где приняли участие 1213 женщин. Так вот, оказалось, что наибольший процент довольных своей работой и домашней деятельностью приходится на тех женщин, которые удовлетворены количеством и качеством секса в жизни. 76%. Если женщина удовлетворена сексом, то и работой она тоже удовлетворена. А меньше всего удовольствия от профессиональной деятельности получают женщины, которые... Мягкая фраза замечательная. Которые предпочли бы заниматься сексом реже. То есть, с которым слишком часто пристают мужчины, и они... Не. Ну, так я понимаю. Вот такая вот история. Например. Ну, таких историй, кстати говоря, очень много. Все равно считаю, что как бы секс это не основополагающий как бы цель жизни. Что основополагающий? Есть более высокие идеалы и цели. Да дело же не в идеалах, а дело в, ну, если хотите, в мотивах, что ли, если уж говорить о психологии деятельности. А более высокие это что? Вот для Фрейда все четко. Это сублимация. Она и есть возвышение. Я понимаю, что один секс меня не удовлетворяет, и я эту энергию помощью возгонки, я ее возвышаю, я ее преобразую во что-то творческое. Ну, а как можно вязать стремление человека в космос, там, к сексу? Это запросто. Вы сходите, ладно, на проспект Мира, посмотрите на памятник героям космоса, что он вам напоминает. И я думаю, что это просто даже юношеская шутка. Уж не сердитесь, пожалуйста. Ладно, спасибо большое, Аркадий. Еще одна всем знакомая музыкальная пауза. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Итак, для Фрейда удовлетворение, удовольствие, гедонистическое и сексуальное было одним и тем же. Но вся проблема в том, что человек не может всю жизнь опираться только на один гедонизм. Поэтому он должен сублимировать, расширять этот опыт. Здравствуйте, Олеся. Добрый вечер. Слушаю вас. Я хотела просто поделиться своим опытом. Именно сублимации. Просто я на самом деле долго изучала Фрейда и другие психологические концепции. И все-таки я к нему вернулась. Потому что я поняла, что да, все идет от детства и именно от каких-то неудовлетворенных потребностей сексуальных. Энергия именно там. Однозначно. Как вы в этом убедились, Олесь? Я, в общем-то, ну просто я как-то это почувствовала. Вот, и когда я начала с этим сталкиваться раз от разу, и я находила в этом подтверждение многократно. Вот, и я могу рассказать просто в двух словах свою историю очень быстро. Я рассталась с человеком, которым жила 10 лет, и потом я нашла себя в том, что я читаю книги, я смотрю хорошее кино, качественное, вот, и я получаю от этого колоссальное удовольствие. Спасибо, Лесь. Я думаю, что мы воспользуемся вашим советом. Иначе беда. Вот недавно во Франции начался громкий судебный процесс по делу аж о 35 самоубийствах сотрудников компании «Франс Телеком». Так вот, между прочим, некий Дидье Ламбар считается рекордсменом. Он довел до самоубийства больше людей, чем любые другие начальники на свете. Мы когда-то с вами говорили о бюрократическом садизме. У нас на сайте, который можно найти поисковиком, набрав словосочетание «серебряные нити», вы можете послушать передачу о бюрократическом садизме. Так вот, бюрократический садизм – это сублимация садизма сексуального, да, сублимация некоторой неудовлетворенности половой властью. И вы знаете, я по-своему, как ни странно, тоже согласен с Фрейдом. Я просто думаю, что человеком движет не фрейдовская либидо, а платоновская энергия эроса, то есть любви. И это платоновская, этот платоновский эрос, так как времени о нем рассказать подробно тоже не остается. Собственно говоря, оказывается стремлением к тому, что мы называем сочувствием или взаимопониманием. Там, где он начинается как стремление к слиянию тел, он остается биологическим инстинктом, неотличимым от поведения животных, а чисто человеческое, возвышенное – это слияние душ. Есть замечательная маленькая работа у Григория Померанца, с которым мы прощались недавно. Она называется «Работа любви». Она, в общем, ну, как сказать, примерно об этом. И в этой работе они, Зинаиды Миркиной, удивительную вещь делают. Он, например, с удивлением открывает для себя и рассказывает о том, как они с женой нашли объединение с помощью музыки. Он учился играть, и он пишет, как было бы здорово, если люди это понимали, что там, где слова объединяют, пространство музыки вдруг позволяет выгрызть из вечности вот этот небольшой фрагмент пространства, в котором мы едины, и мы чувствуем себя вместе. И помните, мы уже говорили о том, что как только внутри этой музыки появляются слова, и люди начинают тематизировать друг друга, происходят разрывы, и то, что было чувством единства, вдруг кончается. И это единство в музыке, в сущности своей, тоже эгоистично, и ощущая сочувствие со стороны другого и проникая в душу другого, и ощущая единство с другим, человек испытывает не сексуальное, нет, человеческое удовольствие. И отчасти все творческие произведения и даже деятельность человеческая направлена ведь именно на это, на то, чтобы мир стал более тесным, более узким, более единым. Вы вспомните нашу тягу к коммунальным квартирам. Сейчас, конечно, идет прямо противоположная реакция, но вообще-то когда-то русские в огромных пространствах своих степей стремились сжаться поближе друг к другу. Европейцы, когда-то приезжая в Россию 16-17 века, удивлялись, почему при таких просторах у русских такие тесные города. Мы сейчас, может быть, немножко устали от единства и откатываемся от этого. Но, в общем, вот это ощущение взаимного единства людей для меня и есть подлинное проявление человеческой энергии бытия, стремление к любви или стремление к объединению. Вообще говоря, когда человек этого не понимает и не чувствует, и когда для него до зрелого возраста целью остается лишь только потребление, употребление тела другого и чисто физиологические ощущения. Вот вы никогда не замечали, что у людей, которые так мыслят и чувствуют, их ведет на самом деле мучительная неудовлетворенность окружающими вещами. Вот вы не обращали внимания, насколько поразительно сейчас распространена у нас неудовлетворенность миром, неумение обращаться с ними, ощущение, что мы сдираем кожу, когда общаемся с вещами и людьми, когда любовью или потребностью в партнере ведет некое желание создать такую своеобразную келью или клетку, запереться там с одним человеком, чтобы он тебя лучше всего все время хвалил, поил, кормил, всем обеспечивал, и чтобы вообще не вылезать из этой клетки во внешний мир, который все время кажется пугающим и норовящим ужалить. Вам не кажется, что мы очень часто из-за этого и к Богу приходим? Вот так как-то приходим. За счет неудовлетворенности миром, за счет того, чтобы сбежать и спрятаться в келью, и считаем, то есть, наверное, в строгом смысле этого слова, это и есть чисто фрейдовская сублимация, не духовная. Давайте я отправлю вас еще к одной сложной книге, к Борису Петровичу Вышеславцеву, великому русскому философу, к его книге «Этика преображенного эроса». Она, там есть главы, специально посвященные отличию любви от фрейдовского полового влечения. Я думаю, что, не торопясь, вы сможете в этом разобраться. Но самое главное, что я хочу, чтобы вы поняли, что нужно научиться отличать вот это вот стремление к душевному единству или к сочувствию, ввиду, которое ведет человеческим сознанием, от попытки захватить власть друг над другом и спрятаться вместе с этим другом от мира. Ну вот, наверное, примерно как-то так. Мне остается только сказать, что так как мы... Давайте мы немножко уйдем от психоаналитической терминологии и поговорим о тех вещах, которые мы тоже до конца не понимаем. Ну, например, давайте поговорим о том, что такое психопатия и акцентуации характера. И вообще, что такое особенности характера человеческого и существуют ли они. Спасибо всем. Спокойной ночи. Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile.